И сколько мы тут торчать будем, Илья Тимофеевич?» Илья задумчиво пожевал травинку, поморщился, выглянул из окопа и сочно сплюнул. «Сидим покуда, али не имется тебе? Не каплет, не дует, командировочные идут. Сидим!» Кузнецов согласно кивнул, хотя в глазах его читалось сомнение. От реки явно дуло, накрапывал мелкий дождик, а командировочные, как его мрачно предупредил Задов перед выходом на операцию, были из категории «кот наплакал». Сама операция тоже не впечатляла. Час назад им зачитали косноязычный приказ, суть которого сводилась к задаче закрепиться в какой-то второстепенной реальности. Там, в дозоре у Калинового моста, они должны были не допустить прорыва превосходящих сил противника через местную пограничную речку Смородину. «Скукотища!» Выходя из штабной палаты, прокомментировал полученное задание Попович. «Размаху нет, ни славы богатырской, ни трофеев. Одно слово – рутина». «Это как глянуть», – заметил Ерофей Павлович Ермак. «Хороший человек завсегда пользу и в таком деле сыщет». «Верно», – не столько уверенно, а скорее с надеждой поддержал Задов атамана. «Заодно и Колю поднатаскаем. Так, Илюш?» Муромец, назначенный старшим отрядом, безразлично пожал могучими плечами, за которыми стояла добрая сотня подобных дозоров. Высказывать свое мнение относительно предстоящей командировки он то ли из предусмотрительности, то ли по равнодушию явно не торопился. «Мне одно непонятно», – заметил Задов, когда, позвякивая амуницией, они уже занимали места на карусели. «Превосходящие силы противника – это насколько? И еще, каковы ожидаемые последствия нашего потенциального вмешательства?» Последний вопрос был чисто риторическим. Поскольку начальство редко снисходило до детализации цепи событий, приводящих к нужному ему, начальству, результату. Кроме того, злые языки поговаривали, что последние 15 лет поступающие сверху директивы отличались невиданной доселе непредсказуемостью и полностью противоречили здравому смыслу. Наплевательское отношение к разведке, впрочем, не мешало теоретикам оперативного вмешательства предполагать, что исполнение конкретной порученной задачи, вызывая цепную реакцию изменений, приводит реальность в оптимальное состояние. Что именно понималось под словом «оптимальное», отряду не объясняли. Учитывая, что вмешательство, как правило, проводилось в крайне тяжелых для реальности ситуациях, любые изменения действительно оказывались лучшим выходом. Хрестоматийным примером успешной операции издавна считалась битва на Чудском озере на земле 987, где, по словам единственного участника того легендарного десанта Ильи Муромца, пришлось всю ночь долбить лунки на льду предполагаемого места побоища, поскольку накануне сражения в Новгородской области ударил сильнейший мороз, и гениальный план местного князя оказался под угрозой. «Толковый мужик был», – тепло отзывался о нем Илья. «Человек 10 мне прислал с ломами, а еще 5 саней с брагой. Даже уговаривать его не пришлось. С лету все понял. Государственного ума деятель, понимаешь?» Насчет чего именно Ломов или Браги оказался толковым местный князь, Илья никогда не уточнял. «Превосходящие силы – это когда отступать бессмысленно, потому как некуда», – все же ответил Задову богатырь, удобно располагаясь на именной деревянной лошадке. «Превосходящие силы – это завсегда залог нашего беспримерного героизма и былинных подвигов. А сколь именно их, этих превосходящих нас сил, и насколько они превосходят, мне, Лёва, извини, начхать. Поехали!» Карусель, натужно просев под Муромцем, мерзко скрипнула и тяжело вздохнула. «Эх, ухнем, еще раз ухнем, эх, зеленая сама пойдет», раздалась над притихшим побережьем.